лидер новой оппозиции Пеганов принял участие в споре на последнем этапе. Вместе с ним на митинги вышли наиболее активные люди страны. Они хотели покончить с воровством. Они называли себя креативным классом, те, кто выходил на площадь. Впрочем, боролись не с воровством как таковым, но с тем досадным фактом, что награбленное взято под контроль наиболее сильным кланом. Пеганов говорил на митингах так. «Создана новая номенклатура. Работники ГБ захватили власть, у народа украли свободу. Демократия украдена, рынок разрушен. Даешь рынок!» И народ гудел. «Даешь!» Люди привыкли к тому, что рынок — необходимое воровство. Им казалось, что когда в воровстве наступают перебои, это крайняя степень беды. «Долой коррупцию! Рынок без номенклатуры!» — кричал Пеганов. И народ гудел. «Даешь!» Так кронштадтские моряки выступали за советскую власть без большевиков. И заманчиво. И недостижимо, поскольку именно большевики насадили советы, а коррупция образовалась ровно в тот момент, когда недра страны раздали верным чиновникам. «Даешь свободные выборы!» — кричал Пеганов. И народ гудел. «Даешь!» Впрочем, коль скоро в России свободных выборов не было никогда, этот лозунг понять было затруднительно, но звучал он красиво. Циркулировали слухи, что деятельность Пеганова оплачивает американский Госдепартамент, что его инструктируют заокеанские политики. Пеганов смеялся, а его соратники, креативные люди, выходя на трибуны, выворачивали карманы, высыпая мелочи, крошки табака. «Что-то не нахожу у себя денег, Госдепа!» — кричал в толпу Ройтман, и толпа веселилась. «Пусть мне пришлют мои трудовые иудины доллары!» — кричала Фрумкина под свист и аплодисменты. «Почему-то не видно шпионских гонораров!» — кричал пожилой профессор Халфин, и толпа свирепо хохотала. На приеме во французском посольстве Пеганов появился не случайно. То был обдуманный ход. Правительственные сыщики ждали, что лидер оппозиции пойдет за инструкциями в американское посольство, но Пеганов пошел во французское, сбив ищеек со следа. Кому бы пришло в голову, что политическая платформа обсуждается здесь, на званном французском обеде? За десертом вместе с Гачевым и Тушинским политики выработали общую программу действий. Каждый из них отвечал за свой сегмент. Гачев выводил на улицу народ, которого Пеганов с Тушинским боялись. Тушинский отвечал за настроение провинциальной интеллигенции. Пеганов общался с Западом и финансистами. Гачев был Марат, Тушинский — Дантон, Пеганов — Робеспьер. А резиденция посла на Якиманке была кабачком на улице Павлина. Сегодня решилась судьба революции. «Выборы, разумеется, будут фальшивыми, пусть так. Мир должен увидеть, как нас дурачат», — сказал Пеганов. «Вы правы, нарыв должен лопнуть. Режим недолговечен. Страна ничего не производит, кроме нефти, а нефть он присвоил себе. Пусть он задумается, глядя на революцию Востока». «Я сам привел его к власти», — говорил Пеганов о действующем президенте. «Сам его и уберу». Пеганов преувеличивал. Он всего лишь входил в компанию финансистов, приведших нынешнего президента на царство. Дело было так. Когда первый российский реформатор, раздавший страну верным, стал блевать по утрам и засыпать на международных приемах, ему нашли замену. Требовался необременительный царь. Конкурирующие группировки искали неказистого юношу Романова, которым можно управлять. Новичка призвали с тем, чтобы он охранял нажитое олигархами добро, стал внимательным сторожем накопленных богатств. Когда богачи выбирали, кого ставить сторожем уворованного, они присмотрели именно невзрачного человечка, полковника недоброй памяти КГБ. В те годы бывшие офицеры госбезопасности шли в охрану к воротилам, их принимали в обслугу. Пригласить полковника КГБ на княжение — идея эффектная. Госбезопасность уже не опасна, секреты давно распроданы, и полковник смотрелся гербовым львом на задних лапах. И поставили сторожа, пусть смотрит за сундуками, нужен и на пиратском корабле капитан, который следит за дележом добычи. В первые годы нового царствования финансисты склонны были прощать сторожу грубость, в конце концов, невоспитанный солдафон. Но год от года аппетиты гербового зверя росли. Президент окружил себя офицерами госбезопасности, своими былыми коллегами. Они стали требовать у богачей делиться добром, нажитым при прежнем президенте. Они собрали компрометирующие материалы, шантажировали богачей прошлым, требовали мзды. Практически каждый из богачей начинал как рэкетир. Знал законы шантажа, но ведь этап первоначального накопления уже прошел. Это раньше мы утюги на живот ставили, теперь-то имеем легальный бизнес, а тут государственный рэкет. И терпеть такое от полковника ГБ? Мало бы в годы советской власти терпели. А что, если институт ГБ не такой уж декоративный, как нам казалось? И постепенно сознание того, что возвращается 37-й год, овладело умами. Когда прогремело сравнение полковника Путина с генералиссимусом Сталиным, уже никто не удивился. Сравнение принадлежало Пеганову. Однажды он сказал с трибуны: «Мы вернулись в 37-й год». Ахнул креативный люд. «Так и есть. Возвращаемся к сталинизму, господа». И если финансисты понимали, что ситуация несколько иная, на сталинские времена не вполне похожие, то для интеллигенции слово «сталинизм» было сигналом. Условные рефлексы сработали, и застоявшиеся шестеренки правозащитного сознания пришли в движение. Сначала бронились тихо, шептались, как на дедовских кухнях, цедили сквозь зубы, но громко не говорили. И как сказать громко, если твой прямой работодатель — партнер президента по бизнесу? Пошел слух, что президент контролирует прессу. То, что сами финансисты, прямые владельцы газет, контролировали прессу куда более скрупулезно, не учитывалось. Говорили, что новая цензура — суть следствия диктатуры ГБ. «Посудите сами», — говорили журналисты, — «наш владелец подчиняется только законам рынка, а тут еще какие-то государственные препоны». Собственных хозяев ругать не принято. Корпоративный принцип интеллигенция усвоила хорошо. Ни Губкина, ни Чпока, ни Балабоса не бронили. И за что же? Но президент вызвал гнев. Журналисты почувствовали себя ущемленными. При одном хозяине их независимость очевидна, а при наличии хозяина у хозяина свободы гораздо меньше. Шептались и терпели до тех пор, пока новый президент устраивал западных партнеров. Но однажды и западные партнеры разочаровались. Отечественным богачам дали знать, что мир не возражает. Пора менять капитана пиратского корабля. Но попробуй сменить капитана. Капитан артачился. Ах, не затем мы ставили этого невзрачного человечка, чтобы он упирался и спорил. Потребовалось создать новую фронду, столь же пылкую, как та, что однажды развалила советскую власть. Фрондеры заговорили в голос, и новые интеллигенты, те, что уже оформили свой статус при корпорациях, вышли на трибуны. Теперь уже почти никто не боялся. Настало время сказать о новом витке тоталитаризма. Журналистка Фрумкина, та, что боролась со сталинизмом каждой строчкой, стала столь же непримиримым борцом и с новым режимом. Семен Панчиков громогласно называл нового президента людоедом. Госпожа Губкина, искренняя женщина, ежемесячно прилетала из Лондона, шла в первых колоннах марша несогласных, а политолог Халфин опубликовал статью «Не пора ли ставить на России крест?». Не только креативный цвет общества, но и рядовые граждане почувствовали вкус борьбы. Энтузиасты нашли спрятанные виллы нового президента и, странное дело, то, что казалось естественным в отношении миллиардера-балабоса, ну, мало ли сколько у богача дворцов ему положено, выглядело чудовищным, если речь шла о президенте. И шли колонны несогласных по площадям России, выражая несогласие не с тем, что страну разобрали на части воры, но с тем, что конкретный офицер взял себе непомерно много. И казалось, прогоним офицера, и все наладится. Те богачи, что вчера присягали на верность державной вертикали, решили выдать правителя толпе. Демократия у нас или нет, в конце-то концов? И богачи говорили своей интеллигентной обслуге: «Вам решать. Вы свободные граждане открытого общества». К этому времени интеллигенты не только обзавелись ресторанами и кабаре, они играли на бирже, сделались специалистами в маркетинге и франчайзинге. Дрессировка интеллигентов зашла так далеко, что, по слухам, литератор Ройтман научился одной рукой чесать пятки хозяину, а другой писать марш несогласных. Был ли то навет, сказать затруднительно, но отношения интеллигенции и воров сделались любовными. Богачи говорили интеллигентам: «Мы страдаем вместе с вами. Глядите, они зажимают вашу свободу, а нам велят отчитываться за прибыль. Доколе? Не забудем, не простим!» И дрессированные интеллигенты кричали: «Позор, сталинизм!» Богачи говорили интеллигентам: «Мы такие же, как вы, только немного умнее и практичнее». И дрессированные интеллигенты кричали: «Мы одной крови, мы за свободу, даешь самовыражение». И толпы шли на улицы, повязав на рукав белые ленты, знак фронды. Власть треснула и зашаталась, но власть еще не сдохла. Офицер госбезопасности еще мог запретить демонстрацию. Полиция еще могла ухватить фрондеров за шиворот. Марши несогласных разгоняли дубинками. Но как жалко выглядели эти потуги власти. Интеллигенты сызнова ощутили себя на передовой. Правда, теперь они были не одиноки. За иными несогласными стоял миллиардер Чпок, а за кем-то меценат Губкин. Геральдический лев бился как мог, огрызался и тявкал, но лев устал. «Они пойдут на все, они пойдут на амальгамы», — сказал Ройтман Пеганову. «Да», — сказал Пеганов, — «я этого жду». Амальгамами во времена Французской революции называли судебные процессы, в которых политику вплетали в уголовное дело. Инсургентов, расстрелявших генерала Леконта, в печальные дни Парижской коммуны судили, разумеется, как уголовников, не как оппозиционеров. Поминая то время, потомок генерала господин Леон Адольф Леконт обычно говорил: «В борьбе с крайностями приходится прибегать к крайностям». Недостойная уловка? Если есть в истории прямые широкие пути наподобие чудесных парижских бульваров Османа, то проложены эти пути, чтобы спрямить прицел «Метрольез» для расстрела баррикад. Барон Осман лишь выравнивал маршевый путь для прусских батальонов. А красота пропорций возникла как побочный эффект. Власть пойдет на все, чтобы покончить с инакомыслием. Оппозиционеров стали арестовывать за неуплату налогов, за укрытие капитала в офшорах. Брали за сущую чепуху, за махинации с акциями, за разворованный пенсионный фонд. И когда миллиардера-фрондера арестовали за организацию заказных убийств, общество взорвалось. Об опальном миллиардере заговорили все: «Доколе будут притеснять свободную мысль? Любому ясно, что убийство мэра Нефтеюганска — предлог. Дело, разумеется, в политической платформе обвиняемого». Политолог Халфин выдвинул тезис заключенного на царство. Пеганов, ревниво относившийся к узнику, тоже воскликнул: «Даешь свободу узникам совести!» И толпа загудела: «Даешь!» «Вот сменим президента на опального миллиардера, и жизнь наладится!» Но режим еще был силен.